Латвийское радио. Добро пожаловать! Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 36-й день Божественного начала 7524-го лета Шестица по одному из древних наших календарей, а по современному, более привычному, 27 октября 2015 года, вторник. Очищение организма для пользы тела и благого дела. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий, уже хорошо вам знакомый, Захар Белинский. Арират, здравия тебе, Арират. Здравия вам. Итак, тема очень интересная, я думаю, что для многих современных людей более чем актуальная. И давай мы сразу начнем с того, что же является очищение организма, для чего оно нужно, то есть в обратную сторону я иду, да, от чего, скажем, надо очищаться, как эта вообще зашлакованность происходит, от чего она берется в организме, что организм сам собой не может очищаться? Но тема очень обширная, достаточно интересная. Сегодня мы постараемся обсудить наиболее важные моменты. Так вот, начать эфир я хочу с того, что очищение организма является первым шагом к оздоровлению его. Первым фундаментом к оздоровлению организма является его абсолютная чистота. В этом случае, если мы будем иметь чистый организм, свободный от шлаков, шлаки, что это такое? Это продукты жизнедеятельности наших клеток, продукты окислительных процессов. От токсинов. Что такое токсины? Токсины – это отравляющие вещества, которые здесь от слова «токсик» – яд. То есть продукты, которые являются фактически ядовитыми для нашего организма. Также мы очищаемся от тяжелых металлов, которые накапливаются в нашем организме, в частности в печени, в других тканях. Также возможно очищение от грибов, также возможно очищение от бактерий, от паразитов. Но об очищении от грибов, бактерий, паразитов мы поговорим в отдельной передаче. А сегодня будем разговаривать об очищении от излишнего количества наличия солей, шлаков, токсинов. Но по поводу выведения тяжелых металлов мы с вами разговаривали ранее, когда обсуждали тему пиявок. Так вот, для выведения тяжелых металлов мы будем использовать пиявки. Каким же образом, собственно говоря, возникает загрязненность нашего организма? Ну, давай я сразу тебе вопрос задам, который очень часто слышен. Ну, неужели наши боги такие были тупые, что они могли вот этот организм адаптировать для жизни здесь на Земле, чтобы он сам очищался? Я бы ответил, что, отвечу, что наш организм приспособлен к самоочищению, и он самоочищается. И дополнительная помощь ему нужна в виде очистительных процедур только тогда, когда он сам уже не справляется с этими функциями очищения. Вина этого из-за того, что у нас нарушена система питания, у нас нарушена экология на планете, и организм уже просто, среда становится для него враждебной, и организм не в состоянии противостоять этой окружающей враждебной для него среде. Мы употребляем в пищу продукты, которые содержат уже изначально вредные вещества. Мы дышим воздухом, который уже изначально содержит вредные для нашего организма вещества. Мы используем в целях и для питья, и для прочих процедур воду, которая может уже содержать в себе вредные вещества. Так вот, наш организм несколько не приспособлен к такому огромному количеству токсинов, которые мы используем, то есть которые мы получаем. И у него есть, безусловно, выделительная система, которая выводит и шлаки из организма, и токсины, и тяжелые металлы, и соли, которые в нем накапливаются. Но когда в организме появляется всего этого сверх меры, тогда ему нужно помогать. Тогда уже организм сам нас просит о помощи, и мы можем наблюдать это по тем симптомам, которые ощущаем. Тогда мы уже должны ему помогать. Он не справляется со всем потоком, который имеет современный человек. Со всем потоком загрязняющих веществ. А так выделительная система у него присутствует. И все эти токсины, все шлаки он из клеток он выводит в лимфу, в межклеточное пространство, в матрикс. Из матрикса посредством лимфы он выводит через закрытые лимфатические каналы на слизистую кишечника, желудка. И оттуда уже все это выходит дальше, там, через кишечник, выделительную систему наружу. Через желчь организм очень много выводит вредных веществ, токсинов в том числе. Это все тоже выводится посредством сброса желчи в кишечник и дальше выхода через там, прямую кишку. Все эти механизмы присутствуют, но организм бывает не справляется с этим объемом. Вот, к примеру, такой часто эффект, как раннее облысение у мужчин, когда вроде бы и возраст еще молодой, мужчина лысеть начинает. Что это за ситуация такая? Ну, прежде всего, это тоже ситуация с избытком токсинов, когда почки, как выделительная система не справляется с выведением токсинов, а почки у нас выводят токсины из печени. Так вот, когда в печени накапливается огромное количество токсинов, почки не справляются с их выведением, они прячут токсины в корень волосяной луковицы. И попадая туда, этот токсин, то есть яд волосяной луковицы, он ее отравляет, и волос отмирает, волосы начинают выпадать. И обильное выпадение волос у людей, неважно, мужчина, женщина, это говорит о избыточной вот почечной интоксикации. Нужно чистить почки, чистить организм в этом случае. Ну, примерно, да, вот я также отвечаю, что вы не учитываете тот факт, что раньше был один принцип жизни для людей, сейчас другой принцип жизни на людей. То есть сейчас вы поглощаете намного больше дряни, нежели чем раньше у вас могло поступать. И поэтому организм вот под эту дрянь, он уже не заточен. И необходимо тогда применять дополнительные способы очищения. Но ты очень хорошо все сказал, так что давай переходить дальше. Итак, значит, основные принципы очищения, как, для чего, почему и сколько. Давай к этому теперь переходить уже. Ну, давай. Значит, первый момент, о котором я скажу, это вообще, что так, каким образом у нас происходит очищение организма. Ну, это через посредством потения, то есть вообще система органов выделения. То есть это потовые железы, кожа, да? Вот, действие потовых желез, выбрасывающих вредные, вредные вещества из организма. Потом это почки, которые удаляют из печени токсичные продукты пищи. Вот, кишечник, ну и, соответственно, кишечник дальше уже все это удаляет. То есть это основные моменты: кожа, почки, кишечник. Вот. Далее, значит, первый момент, который мы вводим, это шлаки. Что такое шлаки? Шлаки — это продукты окислительных реакций нашего организма. Лучше всего шлаки выводить, ну, не то что непосредственно сразу, а превращая их в соли. Вот. Сначала мы превращаем шлак в соль, и затем эту соль мы выводим из организма, потому что непосредственно сами шлаки можно вывести, ну, допустим, в основном только при постановке пиявок. А напрямую их сначала нужно превратить в соль, и затем соль, посредством соли вывести. Чтобы превратить шлак в соль, нам необходимо использовать какие-то ощелачивающие элементы. Здесь лучше всего будут работать фруктовые уксусы. Но это наиболее лучшим, это будет яблочный уксус, винный уксус. Употребляем мы его каким образом? Употребляем чайная ложка на 200-литровый стакан воды. Можно употреблять это при пробуждении, можно употреблять это на ночь. И таким образом мы осуществляем профилактику и очищение организма нашего от шлака. Также достаточно хороший способ выведения шлаков из нашего организма – это квашение. То есть употребление в пищу различных квашеных продуктов, там, огурцов, помидоров, капусты, свеклы, моркови там, и так далее. Но при этом старайтесь употреблять квашеные продукты, которые при своем изготовлении не использовали сахар. Вот. Если сахар используют, то здесь уже будет и толика вреда, конечно, в этом. Вот. Затем, после того, как, ну, в принципе, то, что я сказал по поводу выведения шлаков, этого будет достаточно. Достаточно в каком плане? То есть употребляете в таком виде чайная ложка на стакан воды какого-то либо яблочного, либо виноградного уксуса, но ни в коем случае не обычного вот этого вот белого. Этот подобный уксус, он даже вреден для нашего организма, вот обычный столовый. Это химический уксус, который просто в лаборатории получен, да, получается так? Да. Ненатуральный. Да, а для нашего организма, для ощелачивания и выведения шлаков полезны именно фруктовые уксусы. Наиболее распространенный – это яблочный и виноградный уксус. Вот. Причем яблочный уксус по своим ощелачивающим свойствам, он практически ни в коем мере не уступает соде. Единственное, что сода там дополнительно еще против грибов, но яблочный уксус не менее полезен. И употребление квашеных продуктов тоже выводит шлаки из нашего организма. Вот. Это очень важно знать. После того, как, ну как выводит, он превращает, вот эти все продукты, они превращают их в соли. И эти соли затем уже выводятся через естественную систему организма. Вот. Далее, о чем следует сказать? О выведении непосредственно самих солей из организма. Большинство солей, которые существуют в нашем организме, они растворяются и как бы выводятся естественно, естественным путем. Есть часть солей, которые не растворяются и могут образовывать камешки и песок в нашем организме. Это соли типа уратов, фосфатов, оксалатов и мочевина, либо мочевая кислота. Вот эти соли нужно выводить дополнительно. Вернее, организм, почки эти соли выводит, но когда количество их возрастает выше того уровня, который организм может вывести, тогда возникают проблемы, и тогда может начаться уже процесс формирования камушков. Вот. Эти камушки могут быть как в желчном пузыре, в почках, могут быть в мочевом пузыре. Вот. Иногда бывает ситуация, когда камни возникают в желчном, в поджелудочной железе. Вот. И всегда процесс образования камешков, он связан с нарушением кальциевого обмена, и он связан с нарушением кислотно-щелочного баланса в этом органе. Либо если это камешек формируется в желчи, в желчном пузыре, значит нарушение кислотности желчи. Если камешек формируется в почках, то, соответственно, уже органная среда почек является кислотной. И нужно, опять же, заниматься ощелачиванием. Но при этом в народной медицине, в той части, в которой мы им занимаемся, практикуем, используем травы для выведения подобных, значит, солей. Очень хорошо, это, можно сказать, универсальная трава, которую я использую. Фито, не скажем, не трава, а фитопрепарат. Используем для выведения всех подобного рода солей, из которых формируются камешки. Это корень шиповника. Корень шиповника и корень подсолнуха. Это, ну, корень шиповника, на мой взгляд, более сильный фитопрепарат, нежели корень подсолнуха. Но оба из них, они выводят все виды камней из нашего организма. Вот. Но наиболее эффективным, допустим, для выведения камней из желчного пузыря, ну вот этих вот, ну, тире мы можем поставить камни желчного пузыря, и тире, допустим, это, то есть, вот уже кальциевое отложение. То есть сама камень желчного пузыря имеет кальциевую структуру, там либо из холестериновой структуры, либо кальция. Ну, холестериновая там гораздо все проще, а вот когда кальциевая, тогда он уже превращается такой в камешек действительно непосредственно. Так вот, его более эффективно выводит сок черной редьки. Причем есть несколько, два варианта способа изготовления и употребления этого сока черной редьки. Наиболее эффективный будет звучать примерно так. Мы берем порядка 3 килограммов черной редьки. Чистим, вернее, не как, чистим, то есть моем ее и обрезаем тонкие части, вот эти хвостики, верхушки, хвостики. А так кожицу сверху ничего не срезаем и в таком прямом виде выжимаем из нее сок на соковыжималке. То количество сока, которое у нас получится от 3 кг черной редьки, мы его ставим в холодильник. И жмых, который у нас получился, вот, мы его разбавляем медом напополам. То есть от объема примерно половина меда. Все это перемешиваем, жмых с медом перемешиваем, тоже ставим в холодильник. И начинаем употреблять сам сок черной редьки. Причем диапазон его употребления от 1 чайной ложки до полстакана. Нужно постепенно увеличивать от дня в день. Ориентиром по увеличению нам будет служить ощущение в печени. Если после употребления определенного количества дозы при увеличении очередном этого сока, начиная с чайной ложки, мы почувствовали какой-то дискомфорт в печени, значит дозу нужно потихонечку уменьшить. И вот нам нужно выпить весь вот этот сок, который мы отжали с 3 кг. После того, как мы его допили, этот сок, затем мы начинаем употреблять жмых. И вот жмых нам тоже нужно полностью съесть. И после того, как мы завершили вот эту процедуру, можно сказать, что мы почистили нашу печень. Стоп, давай здесь с самого начала начнем. Итак, берем 3 килограмма черной редьки. Именно черной редьки, не зеленой, не подходит. Нет, именно черной. Черная редька. Дальше счищаем все эти хвостики, кончики, чтобы остался у нас плод. Да, чтобы остался клубень вот этот вот, плод. После этого его через соковыжималку прогоняем, отделяем сок и жмых, сок ставим в холодильник, жмых заливаем примерно, если у нас получается килограмм этого жмыха, то полкило меда, правильно? Да, правильно. Отлично, дальше. И начинаем потихонечку пить до чайной ложки. Как часто этот сок в день принимать? 1-2 раза в день. Один, то есть, либо это утренний прием, принимается он в отрыве от еды. Желательно это принимать после еды, где-то через час. То есть, через час после еды. После еды, то есть, не натощак, после еды. Нет, не, ну, как бы, понимаешь, в отрыве от еды, то есть, через час после того, как мы поели, но не натощак, да. И не на полный желудок, но и не натощак. Вот. А, кстати, жмых нужно употреблять во время еды. Угу. Давай сейчас до него дойдем. Значит, начинаем увеличивать дозу до того момента, когда почувствовали, просок я имею в виду, когда почувствуем, да, что какой-то дискомфорт. Как дискомфорт почувствовали, убираем дозу, уменьшаем и продолжаем ее, этот сок, да, допивать. Как только допили сок, переходим к жмыху. И жмых, ты говоришь, уже можно применять во время еды. То есть класть в, как ложечку в рот или там сколько, или полную тарелку себе накладывать, или добавлять просто в борщ куда-то. Нет, можно по столовой, 1-2 столовые ложки в прием пищи. Можно так. Когда у нас заканчивается и сок, и жмых, будем считать, что печень наша почищена. Какие-то результаты наглядные должны быть видны после того, как печень почищена? Ну, естественно, улучшается самочувствие. Как визуальный пример, должно улучшиться состояние кожи нашей, потому что состояние кожных покровов, покров коррелируется с состоянием печени. Улучшится состояние белков глаз, то есть если они у нас были с прожилками там где-то, то они станут чисто белыми. Это внешние показатели. Ну а так у нас улучшится состояние. Мы можем немножко потерять в весе, потому что когда восстанавливаются функции печени, то и у человека активизируется его состав тела и уходит лишний вес. Вот поэтому для тех, кто хочет похудеть, очень важно наладить работу печени. Наших радиослушателей приглашаю принять участие в эфире. Напоминаю, что работает чат. Для этого достаточно войти на сайт slavomir.org, найти там слово «чат», нажать на него. Если не зарегистрированы, то буквально там несколько секунд регистрации займет у вас. И потом вы уже будете постоянным участником. То есть не регистрироваться заново не надо. Вводите свой логин, пароль, и все, вы можете уже присутствовать в чате, задавать вопросы, обсуждать те темы, которые вам интересны, с другими участниками чата. Хорошо. Это что касаемо черной редьки. Ты еще сказал, что корень шиповника и корень подсолнуха. Вот корень шиповника – штука довольно-таки интересная, но не у всех шиповник растет где-то под окнами. А вот подсолнух можно выращивать у себя на огороде, на дачном участке. Семечки побросал, даже если он не очень мощный вырастет, птички там склюют, ничего страшного, у тебя корни остаются. Вот как с корнями подсолнуха в этом случае быть? Как их приготавливать? Нужно выкопать корень, отделить от основного корневища мелкие, то есть оставить такое крупное корневое пространство. Затем его желательно измельчить как можно более мелко. И дальше заваривать ежедневную дозу этого сухого корня. Дозировка примерно такая, как столовая ложка на пол-литра кипятка. Можно это либо настаивать в течение ночи, либо варить там порядка в течение 15 минут, если непосредственно перед употреблением. Еще слышал хороший рецепт, который многим людям помог, как говорят, это спорыш. Есть такая травка очень замечательная, тоже она растет на каждом, я не знаю, приусадебном участке, наверное, сейчас ее можно найти. И тоже так же вот там и корешки ее применяют, и саму травку тоже заваривают. Ну ладно, вот и так уже три рецепта даны. А корни шиповника, с ними такой же принцип? Тоже достали, отделили и также заварили, или там что-то другое? Такой же принцип. Единственное, что корни шиповника отличаются особой плотностью, твердостью. И зачастую обработать их можно только на каком-то древообрабатывающем станке, измельчить. Вот это единственное как бы отличие в приготовлении. А так все то же самое, тоже столовую ложку сухого вещества на пол-литра воды. Единственное, если детям, то это должна быть микрофитодозировка. Детям, ослабленным, беременным, там все это должно быть в очень-очень малых количествах. А беременным вообще лучше не давать подобную травку. Потому что, Может быть, неприятный исход. Так, хорошо. Вот хочется так сразу задать вопрос, который очень часто тоже приходится слышать. Ведь в древности славянские народы отличались тем, что у них были очень четкие посты. Но сейчас они есть посты и у христиан, и у мусульман, и у иудеев, но были еще и древние наши славянские посты. Вот что скажешь про этот вариант очищения, пост, то есть перехода, например, от свежей пищи там, на полуконсервированную, потом на полную консервированную, опять потом на свежую. И что скажешь по поводу того, помогает вообще это или не помогает? Ну, безусловно, помогает. И то, о чем ты сказал, нашло отражение во многих современных направлениях диетологии, питания, это по-разному, это и принципы раздельного питания, о которых вот ты сейчас говорил, они в современном мире существуют, даже есть целая теория. Это и как раз вот эти квашеные продукты, то, что ты говорил, консервированная пища, да, это квашеные продукты, о которых тоже мы тут ранее упоминали, что они очень хорошо превращают шлаки в соли. Вот. Это и процедуры голодания, которые тоже есть в постах, там есть дни, когда нужно, необходимо воздержаться от еды. Все это очень полезно, все это правильно, и та система, которая существовала, конечно, было бы очень здорово, если бы она была восстановлена и в нее широко внедрялась в нашем обществе. И действительно, люди это соблюдали. Напомню, что пост – это очень древнее наше слово, которое означает полное очищение собственности леса творяша. И такой еще вопрос. Известно, что были определенные дни в неделе, которые также желательно было поголодать или пить только сок, или пить только воду. Вот какой-то один из дней можно выделять в неделю для такого очищения? Безусловно, будет очень полезно, если человек будет посвящать от одного до 3 дней в неделю голодания. Но здесь единственное, нужно учесть, что мужчины могут голодать чуть дольше, нежели женщины в начале, в начальном этапе. Если женщина, если она ранее, допустим, никогда, к примеру, не голодала, то начинать голодание ей нужно обязательно только с одного дня. То есть один день, не больше, с первого раза. А мужчина в своем начинании может начинать с 3 дней сразу голодать. Вот здесь есть такая разница. То есть, но в любом случае один день в неделю будет очень полезен. Девятидневную неделю имеется в виду, древнюю, да? Да, тогда получается 7-й день там, или 3-й на выбор, в зависимости, кому нравится. Но обычно 7-й день посвящали голоданию. И в этот день обычно пили или соки свежевыжатые, или, может быть, вот как раз от квашеной капусты, то, что там рассольник какой-то, рассол, да, вот это что называлось, или просто воду. Ну что ж, понятно. Давай дальше. У нас еще есть до перерыва несколько минут. Далее, что хочу сказать. О том, что мы поговорили о шлаках, мы поговорили о солях. Теперь, что касается токсинов. Токсины – это отравляющие наш организм вещества. Откуда они могут браться? Ну, прежде всего, они могут браться из пищи, которую мы употребляем и при этом переедаем. Съели пищи более, чем нужно нашему организму. Соответственно, та пища, которая не усвоится, она будет находиться в нашем кишечнике и гнить. Гнить или бродить, в зависимости от того. Если это будет растительная пища, она будет бродить, создавать процессы брожения. Если это белковая пища, она будет гнить. Вот. Соответственно, вырабатывает токсины. Эти токсины наш организм будет стараться переработать, вывести из организма. Но если излишней пищи будет чрезмерное количество, то организм будет отравляться. И следствием подобного отравления, переедания бывает, когда человек из-за стола встает, и ему сразу же хочется поспать. Вот это признак сразу того, что человек отравился, переел. Вот. Далее ухудшается самочувствие, появляется сонливость, появляется какая-то ослабленность. Вот это все признаки интоксикации нашего организма. Помимо пищи, токсины, то есть отравляющие вещества в нашем организме могут браться от присутствия паразитов. То есть, когда колония паразитов достигает таких размеров, что выделяет большое количество токсинов, с которым наша выделительная система не справляется, то мы также получаем интоксикацию. Чувствуем те же самые симптомы, ну, плюс, конечно, добавляется еще персональное от наличия паразита. Также токсины у нас берутся из использования воздуха и воды окружающей среды. Они попадают к нам вместе с воздухом, с водой. Вот, в качестве токсинов тут могут быть и тяжелые металлы, и какие-то вредные соли, там, радиоактивные вещества. В основном функция по выведению токсинов принадлежит печени. В частности, ее левой доли, которая является антитоксической. Вот, и затем через желчь часть токсина выводится, часть токсина выводится через почки. Следующим моментом, о ком хочу сказать, это что помимо нацеленности на выведение конкретных продуктов, загрязняющих наш организм, то есть то ли это шлаки, соли или токсины, там, тяжелые металлы, необходимо обратить внимание на чистоту сред нашего организма, то есть на чистоту крови, на чистоту лимфы. Причем это очень важно. Человек, имеющий здоровую чистую кровь, а самое очень важно ее агрегатное состояние крови, то есть она должна быть жидкой. И вот жидкая кровь является залогом нашего долголетия. Каким образом мы в современных условиях можем очищать свою кровь? Но это в своей практике я для этого использую содовые капельницы внутривенно. И это прекрасный способ очищения крови, очищает кровь замечательно, великолепно. Можно также использовать чеснок для очищения крови. Здесь, если употреблять чеснок в течение 21 дня, то чистится кровь, меняется ее биохимия на нормальную, восстанавливается кислотно-щелочная среда. А употреблять чеснок можно следующим образом. Мы ежевечерне, за ужином, в начале ужина, там, в окончании ужина, кому как удобнее будет, рубим и проглатываем, именно не жуем, а проглатываем зубочек чеснока. То есть изрубили зубочек чеснока, проглотили его. И таким образом 21 день мы это повторяем, и за 21 день очищается наша кровь. Но если говорить более конкретно об этой процедуре, то перед тем, как принять этот изрубленный зубочек чеснока, нам необходимо съесть яблоко или съесть немножко там квашеной капусты, для того, чтобы этот чеснок действовал эффективно. Если у кого-то существуют проблемы с поджелудочной железой или проблемы с сердцем, этот рецепт применять тоже можно. Но опять же обращаю дополнительное внимание, что не нужно жевать чеснок. Если мы жевать его не будем, то никакой нагрузки на сердце, на поджелудочную железу в данном случае мы не получим. Вот. Затем следует обратить внимание на состояние лимфы. Лимфа – это жидкость, которая выводит основную часть загрязняющих веществ из нашего организма. Она выводит и продукты жизнедеятельности клеток, и какие-то, ну, все, какая грязь существует в нашем организме, лимфа всю ее выводит. И лимфе нашей нужно тоже помогать, чтобы она лучше осуществляла свои функции, чтобы она была у нас жидкой, потому что иногда от большого количества токсинов, от обезвоживания организма или от присутствия в организме таких веществ, которые связывают жидкость и обезвоживают организм, лимфа становится гелеобразной. И находясь в таком уплотненном гелеобразном состоянии, она уже достаточно плохо, а то и вообще не справляется с выполнением своих функций, то есть с выведением токсинов. Мы можем ей помогать, выпивая в сутки достаточное количество теплой воды. И опять же обращаю внимание, теплой воды. Что значит достаточное количество? Всем известно, большинству известна формула: вес умножаем на 3. Если человек весит порядка 60 кг, то в сутки его минимум по потреблению теплой воды составит 1 литр 800 мл. Это без учета различных чаев, супов, там, какой-то холодной воды и так далее. Минимум литр 800 теплой воды. Если эта вода будет еще обладать щелочной средой, если она еще будет обладать отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, то здоровья будет еще больше. Таким образом, подытоживая то, что я сказал, необходимо заботиться о чистоте нашей крови, о чистоте лимфы. Это очень важно. И это зачастую является залогом здоровья и долголетия нашего организма. Ну и еще необходимо отметить, как говорила одна наша известная балерина, жрать надо меньше. То есть следить за тем, чтобы просто не переедать. Ну, когда ее спросили о том, как вам удается такую фигуру в таком возрасте поддерживать, ну, она ответила. А еще тоже вспоминается по этому поводу граф Калиостро, помнишь фильм «Формула любви», да? Ибо ложкой и вилкой мы копаем себе могилу. То есть содержите себя в порядке, не переедая за столом. А, кстати, бывает очень сложновато иногда вот удержаться, там, как жена что-то в гости пришла, наготовит всякой вкуснятины. И так сидишь, думаешь, елы-палы, вот это вкусненько, и вот это хочется попробовать. И прям как обезьяна-то разрывается, то ли среди умных, то ли среди красивых оказаться. Ты знаешь, есть и рецепты для этого случая, когда человек переел, и через какое-то время после того, как он переел, ну, допустим, через час, можно легонечко продавить себе живот. И в этом случае лишние продукты у нас в кишечнике залеживаться не будут, они по-быстренько выйдут из нашего организма, и все. И таким образом мы ограничимся, скажем так, в этой интоксикации. Но это не панацея, то есть это не то, что сейчас все начнут переедать, потом давить все животы и говорить, вот я теперь здоров. Ну просто если получилось, то если я переел, то через час, там полтора, можно легонечко поддавить себе живот по ходу движения вот, толстого кишечника, и у нас будет получиться. Упражнение кишечника будет лучше. Ну что ж, давай на этой радужной такой веселой нотке остановимся, послушаем музыкальную паузу. Вы слушаете «Народный Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 36-й день божественного начала 7524-го лета Шестица по одному из древних календарей, а по современному 27 октября 2015 года, вторник. Очищение организма для пользы тела и благого дела. Такова тема сегодняшнего живого эфира. Захар Белинский, Арират, главный соведущий. Итак, мы прошлись, наверное, по основным причинам, почему возникает загрязнение, из-за чего оно возникает. И ты назвал несколько рецептов для очищения организма как органов, так и крови, так и лимфы. Что-то еще к этому добавить есть? Конечно. Я хотел бы поговорить о практической части непосредственно применения. Как собрать очистительные практики в единую устроенную систему, чтобы это было наиболее верно. Значит, ну давай об этом поговорим. Очистительные процедуры в нашем организме прежде всего следует начинать с противопаразитарных, с противовирусных, с противо каких-то грибных мероприятий. Сегодня мы о них говорить не будем, мы поговорим о них позже, сделаем отдельную передачу. Вот, и после того, когда вы производите, допустим, ну или вы уверены, что у вас ничего этого нет, вы, допустим, там пропили полынь, там, я не знаю, зверобой, там, что угодно, какой-то продолжительный период времени, ощущаете, что у вас ничего этого нет, тогда можно переходить, уже непосредственно к процедурам очищения организма, выведения из него шлаков, токсинов. Здесь существует некоторый порядок. Считается, что прежде всего, после проведения вот этих антипаразитарных мероприятий, следующим шагом будет чистка печени. Вот. А в нашем случае это будет номер один. Чистим печень. Потом, после того, как мы прочистили печень, мы очищаем кишечник. Вот. А кишечник в структуре очищения должен стоять на последнем месте. То есть он чистится крайним. Единственное, что после того, как мы почистили печень, здесь целесообразно будет почистить лимфу. Печень сбрасывает свои очистительные вот эти вот отходы в кишечник. Очищение лимфы процедура сбрасывает через открытые лимфатические каналы тоже в кишечник. Когда все это в кишечник было сброшено, вот здесь целесообразно уже почистить кишечник. Если вы сначала почистите кишечник, потом почистите, допустим, лимфу, потом почистите печень, то ваша процедура будет несколько неверна и скомкана, потому что там то, что выделилось в кишечник, из печени, из лимфы, из лимфатической системы, ну, не настолько быстро выйдет из кишечника, и существует вероятность обратного всасывания. Поэтому здесь при проведении комплексных очистительных мероприятий необходимо соблюдать определенную последовательность. Опять же, повторюсь, это печень, лимфа и уже после этого кишечник. Вот. А по поводу очистительных процедур на печени. Мы поговорили по поводу очищения черной редькой. Вот. Но помимо этого печень еще и достаточно эффективно чистить какими-то растительными маслами. Здесь самым эффективным является оливковое масло и является касторовое масло. Вот. Пару слов по поводу этого. Если мы используем оливковое масло, то система очищения оливкового масла достаточно большое количество. На просторах интернета здесь вы можете выбрать уже под себя. Там есть системы и с предварительной диетой, и с предварительным голоданием, и там с различными вариациями. Здесь вы вольны выбирать. А я же хочу сказать, заострить внимание на употребление касторового масла. Это масло, которое издревле использовалось на Руси. Вот, очень эффективно в своем, достаточно недорого по своей стоимости по сравнению с оливковым маслом. Вот, в своей практике я использую только его. Каким образом мы его можем использовать? Оно имеет свою дозировку при употреблении человеком. Эта дозировка колеблется от 0,5 мл, то есть от полкапли на килограмм веса тела до 1,5 мл на килограмм веса тела. Оптимальный вариант здесь получается 1 мл на вес тела. Сюда же мы добавляем сок цитрусовых какой-то, либо кислое молоко. Смешиваем касторовое масло в собственной пропорции, то есть если вы весите 60 кг, вы берете 60 мл касторки. Обычно касторка продается в пузырьках, по 30 мл. Она продается в аптеках. Касторка отечественная, она, к сожалению, не совсем качественная. Наиболее качественная – это касторка индийская. Вот, она продается в некоторых юридических магазинах. Вот там можете ее приобрести. Дозировка та же. И мы смешиваем ее с соком цитрусовых. Цитрусовых, ну, можете не жалеть, в принципе, это здесь особой роли не играет. Есть, конечно, там, сторонники, которые говорят, нужно строго соблюдать рецептуры, использовать сок цитрусовых тоже. 1 мл на килограмм веса тела. Но на практике я понял, что разницы нет. И поскольку касторовое масло обладает достаточно таким неприятным вкусом, на взгляд большинства, то пить его нужно быстро, залпом, не нюхая. И здесь сок цитрусовых, чем больше его, тем приятнее вам будет пить эту касторку. Так вот, что дает употребление касторового масла? Мы чистим желчевыводящие протоки. Вот, очищаем желчную систему. Это очень важно. Вот таким способом можно ее чистить. Можно есть еще... То есть два способа у нас. Первый способ – мы смешиваем с цитрусовым соком или с кислым молоком это масло и выпиваем. А второй – сначала мы залпом выпиваем, а потом запиваем с цитрусовым соком, чтобы это послевкусие убрать. Потому что кому-то нравится и так, и так. Ну, лучше все-таки перемешивать, потому что оно в таком состоянии по кишечнику пойдет. А потом еще дополнительно запивать цитрусовым соком. Но изначально все равно касторку перемешивать. Угу. Чтобы просто более равномерно она распределялась. Да, да, чтобы более равномерно, наиболее полезно будет использовать сок грейпфрута. Вот, можно, конечно, лимонный сок, апельсиновый сок, но наиболее эффективно будет использоваться сок грейпфрута. А когда потом, через какое время аэйка наступает, чтобы бежать уже до своего друга туалета? А это все индивидуально. Это сугубо индивидуально. У кого-то через час уже может начаться, у кого-то и только на следующий день. И все будет зависеть от того, в каком состоянии находится кишечник. Чем более завален кишечник, тем... Значит, будут более обильные последствия, более сильная эвакуация содержимого кишечника, скажем так. Вот. Значит, понятно. Это так, хорошо, давай еще, дальше. Есть еще такой достаточно экзотический способ, ну, для нас экзотический способ очищения печени, но не менее эффективный. Кофе. То кофе, которое мы пьем, им же можно очистить печень. Как мы это делаем? Мы берем, литр кипятка. В этот литр кипятка мы добавляем 2 столовые ложки перемолотого кофе. Но не того молотого кофе, что в магазинах продается, а вот зерновой нужно перемолоть. То есть здесь должен быть натуральный хороший кофе. 2 столовые ложки мы его перемалываем, добавляем в этот литр кипятка, кипятим его там порядка 2-3 минут. И затем через кружку эсмарха, то есть через такую большую резиновую клизму, мы его вводим ректально там, в прямую кишку со скоростью примерно 1 капля в минуту. То есть, чтобы он постепенно вот этот кофе к нам вошел. Но, в принципе, у кого не будет отторжения, можно вводить и быстрее. Затем, когда кофе ввели, мы задерживаем его у нас в толстом кишечнике где-то на 15-20 минут, потом выпускаем. Это тоже своеобразная чистка печени. Она достаточно эффективна, используется в странах Латинской Америки повсеместно и считается там достаточно хорошей. И в некоторых случаях говорят, что таким образом можно даже лечить какие-то патологические процессы в печени. Арират, представляю себе глаза гурманов, которые привыкли кофе принимать только сверху. Ну, и теперь у них ломается вообще представление о жизни. Это что же тогда? Чем же они тогда занимались до этого? Да, ну ладно, давай дальше. Значит, что касается печени, мы разобрались. Теперь перейдем к очищению лимфы. Наиболее эффективный способ очищения лимфы, ну, помимо, конечно, каких-то фитопрепаратов, фитосборов, которые можно пить там в течение какого-то длительного времени, они будут давать эффект, это использование глауберовой соли. Вот. Глауберовая соль, попадая в наш организм, ведет себя как магнит и вытягивает на себя всю ту нечисть, что есть в нашем организме. Все вот эти шлаки, токсины. При использовании глауберовой соли мы очищаем лимфу. Мы непосредственно убираем все токсины, фактически, которые есть в межклеточном пространстве нашего организма. Это величайший дар такой, что у нас есть такая возможность, что есть такая вещь, как глауберовая соль. Здесь происходит процесс, отчасти похожий на обезвоживание организма. То есть организм избавляется от вот этой лимфы, загаженной токсинами. выводит ее либо через прямую кишку, либо по маленькому там в туалет почаще придется побегать. Но вот таким образом будет происходить процесс некоторого обезвоживания. И для того, чтобы этот процесс не стал пагубным для нашего организма, в то же время нам необходимо будет употреблять порядка 4 литров жидкости ежедневно. А процедура вся трехдневная. В качестве сопутствующей жидкости я рекомендую употреблять разбавленный на 50% грейпфрутовый сок. Вот, грейпфрут очень полезен как ощелачивающий продукт, как продукт, содержащий очень сильный и безвредный для нашего организма природный антибиотик, который действует и как противовоспалительное средство, и как антисептик, вот, как противовирусное средство. То есть прекрасно, можно его применять и кушать ежедневно, в принципе, достаточное количество, столько, сколько вам хочется. Так вот, что касается дозировки, значит, и непосредственно применения главуберовой соли. Здесь этот процесс является голоданием. В течение трех дней мы ничего не кушаем. Мы только пьем разбавленный цитрусовый сок на 50% с теплой водой через каждые полчаса. А день наш, период голодания, каждый день будет начинаться употреблением водного раствора главуберовой соли, который готовить так. Берем одну столовую ложку главуберовой соли, желательно без верха, и размешиваем ее в стакане теплой воды. То есть это в 200 мл. Перемешиваем и выпиваем. И далее, через каждые полчаса, в течение всего дня, вплоть до отхода ко сну, мы пьем разбавленный цитрусовый сок. Лучше делать это грейпфрутовый сок. Вот. На следующий день мы делаем ту же самую процедуру. Утром стакан главуберовой соли, в течение всего остального дня цитрусовый сок. И на третий день мы делаем то же самое. Если к вечеру нам обуяет голод, и нам захочется вот обязательно что-нибудь съесть, то можно будет заглушить этот голод употреблением опять же тех же самых цитрусовых. Вот. Но ничего более. Затем будет полезно, поскольку все-таки это голодание, то два раза в день делать как-то, ну, хотя бы один раз в день делать какие-то промывания кишечника водой комнатной температуры, слегка подсоленной. Вот. Поскольку все же голодание, и, ну, понятно, что там идет процесс как бы очищения, вот, эвакуации там всей этой лимфы через прямую кишку, там через мочеполовую систему, но тем не менее было бы эффективно еще дополнительно делать промывание 1-2 раза в день, поскольку все-таки это голодание. Вот. Это наиболее эффективное и достаточно как бы быстрый способ очищения лимфы. За период очищения, за эти 3 дня, из нас может выйти порядка 12 литров жидкости. И эти 12 литров жидкости нам необходимо компенсировать таким же количеством выпитого. То есть ежедневно 4 литра грейпфрутового сока. Вот. Здесь надо отметить, что есть все-таки какая-то у некоторых людей непереносимость кислых соков, а грейпфрут все-таки он относится к таким кислым сокам. Может быть, чем-то можно заменять его в этом случае? Ну, можно заменять не слишком сладким апельсином, вот есть такие как бы кисловатые апельсины, но все-таки это как бы процесс лечения, и здесь вот вкусовые пристрастия, мне кажется, нужно на 3 дня немножко отодвинуть и собрать всю волю в кулак. Так проделать. Здесь даже не вкусовые, а просто ощущения в желудке, и вот, чтобы не было такого, что начинает там жечь, все болеть и так далее. Если этот сок будет разбавлен наполовину водой, там жечь, болеть не будет, но чтобы предостеречься, можно употреблять вместо этого, допустим, апельсиновый сок. Он не имеет такой яркой кислой выраженности вкусовых ощущений. Пожалуйста, используйте апельсиновый сок. Можете мандариновый сок использовать. Любых цитрусовых, единственное, можете использовать смешанные соки 3 цитрусовых или 2 цитрусовых. То есть мешайте грейпфрут с лимоном, с апельсином, там, с мандарином, это уже на ваше усмотрение. То есть можно использовать любой цитрусовый сок, но я бы предложил вам использовать грейпфрут, он наиболее полезен в данном случае будет. Угу. Вот. Еще хочется сказать, что главуберовая соль – это мирабилит, так называемый, десятиводный кристаллогидрат, декидрат сульфата натрия. И он идет, если брать по современным вот этим иностранным как его, отметкам, то он идет под маркой Е514. Угу. Вот, это главуберосоль, сульфат натрия и так далее. Вот имейте это в виду, если вы встретите такие отметки, то не переживайте, это не какая-то там добавка, которая вызывает какие-либо осложнения, это просто такая маркировка Е514. Вот помнишь, мы по поводу соды говорили, а сода маркировка Е500, да? Да, сода Е500. Вот. Еще хотел добавить, что глауберовосоль на данный момент признана ветеринарным препаратом. И продается она в ветеринарных аптеках, так что ищите ее там. В общем, миробелит, сульфат натрия, глауберовосоль, Е514. Вот эти вот пометки могут быть. Ну что ж, хороший вариант. Давай еще что-то рассмотрим из заготовочек твоих. Давай. Значит, ну, мы почистили печень, почистили лимфу. Следом идет процесс уже очищения кишечника. Кишечник мы можем чистить каким образом? Значит, ну, здесь можно использовать травы, те же самые аир, там и так далее. Рецептов достаточно большое количество. Я хочу рассказать о таком рецепте очищения, как при использовании соды. Использование этого метода дает освобождение как от каких-то каловых накоплений, там, завалов в нашем кишечнике, позволяет очиститься от патогенной флоры, причем хочу заметить именно от патогенной флоры. Наши бактерии бифидолакт, они здесь не пострадают, а пострадают именно патогенные бактерии. И позволяет очиститься от паразитов. Поэтому это, можно сказать, такой универсальный способ очищения кишечника, который работает, я вам скажу, в 100% случаев и не имеет побочных реакций. То есть здесь, в том случае, даже если у человека есть какие-то там воспалительные процессы в кишечнике, использование этого метода, то есть вот эти вот воспалительные процессы, колиты, они не будут являться помехой для использования соды. Каким образом мы делаем? Значит, мы используем за одну процедуру три промывания. Первое и крайнее промывание мы делаем при помощи воды комнатной температуры. И основное, среднее промывание мы делаем при помощи содового раствора. Значит, каким образом все это на практике выглядит? Процедуру эту делать лучше натощак. Вот. Можно делать ее вечером перед сном, можно ее делать утром при пробуждении. Это все зависит от ваших возможностей. Производится она каким образом? Что нам нужно для этого? Нам нужна кружка эсмарха, чтобы с помощью нее вводить в прямую кишку составы, которые будем использовать. Вначале берем 1,5-2 литра воды комнатной температуры. Вода желательно, чтобы была немножко подсолена морской солью, морской либо черной солью. Концентрация подсаливания должна быть 1 чайная ложка на литр жидкости. Если мы берем 2 литра жидкости, соответственно, мы на этот объем воды используем 2 чайные ложки соли. Для чего нам нужна соль? Для того, чтобы не происходило всасывание в кишечнике воды, и вся вода выполняла исключительно функции промывания, не усваивалась организмом. Итак, таким образом мы становимся либо в колено-локтевую позу, либо кладем себя на левый бок, либо лежим на спине, и из этого положения вводим в себя вот эту подсоленную воду в объеме 1,5-2 литра. Ввели и тут же ее выпустили. Ну как, что тут же? То есть, ну буквально там минутку-две подержали и выпустили. То есть мы промыли кишечник. Затем промываем содовым раствором. Как нам необходимо готовить содовый раствор? Во-первых, концентрация содового раствора составляет 1 столовая ложка на 800 мл жидкости, воды в данном случае. Если это пропорция, допустим, 1,5 литра, то мы берем, условно говоря, чуть меньше, чем 2 столовые ложки. Если мы используем 2 литра, то мы берем порядка 2,5 столовых ложек соды. Заливаем ее кипятком, она шипит, гасится, то есть теряет свои агрессивные, можно сказать, вредные для нашего организма свойства. И затем мы ее разбавляем до необходимого нам объема. Причем делаем так, чтобы температура содового раствора составляла 38-42 градуса. И именно и только в таком виде приготовленная и такой температуры она будет выполнять те функции, которые мы от нее ожидаем. Если концентрация будет иная, если способ приготовления соды будет иной, если температура будет иной, то можно не ожидать того, что процедура будет полезной и она выполнит то, что мы наметили. Вот. Вот. Таким образом, мы создали для себя эти 2 литра содового раствора и ввели их в себя при помощи кружки эсмарха, то есть налили в эту резиновую грушу эти 2 литра содового раствора, тут же струйно впустили их в себя и задержали. Задерживаем мы их в себе до получаса. На практике знаю, что многим людям на первых порах достаточно сложно. Почему говорю на первых порах? Потому что необходимо будет выполнить 10 таких процедур через день. Значит, на первых порах людям сложно держать соду в себе там, порядка получаса. У них получается у кого-то минута, у кого 2, у кого 5 минут, у кого 10. Вот. И хорошо, если у вас получится держать 15-20 минут. Но это будет уже говорить о том, что состояние вашего кишечника достаточно-таки уже приближается к хорошим, скажем так. Вот, подержали до получаса у себя соду, выпустили. Если, к примеру, сода просится раньше выйти, вы можете каким-то образом там перемещаться. Если кто-то знает там шалапракшалану, можете делать ее. Вот, для того, чтобы удержать себе соду подольше. Некоторые там становятся как-то вверх ногами, там еще принимают какие-то позы. В общем, тут здесь... йога, в общем, пригодится, да? Да, тут йога пригодится, несмотря на то, что там РПЦ признала ее там сатанинским занятием. Вот. Далее мы выпустили из себя эту соду. И желательно, когда мы выпускаем соду, то выпускать ее либо в какой-то горшок, либо в ступенчатый унитаз, чтобы можно было посмотреть, что же из нас вышло. Потому что это очень важный момент, необходимо обращать внимание, выходит ли из нас слизь, выходят ли из нас паразиты, выходят ли из нас какие-то там слизеобразные, грибообразные образования. Потому что это является критерием продолжительности проведения процедур. Здесь используется 8-10 процедур, поэтому как только из нас перестало что-то выходить в виде слизи, в виде паразитов, там, в виде каких-то грибных ошметков, то мы делаем еще одну контрольную процедуру и на этом заканчиваем. Но это не значит, что процедур должно быть там 2 или 3. Их должно быть минимум 8 в любом случае. Через день, ты говорил, да? Через день, да. Угу. Через день. И вот соду мы из себя выпустили, и после этого мы снова вводим в себя, так же, как и на первой ступени, тоже где-то 2 литра подсоленной чайная ложка на литр воды. Ввели и как бы промыли после соды и выпустили. Вот. Для подстраховки после, ну вернее не после, а в тот период, когда вы будете использовать такие вот процедуры очищения содой своего кишечника, было бы полезно, если бы вы использовали в пищу Нарине или какие-то другие там, лакто- или бифидостимуляторы, то есть те, которые забрасывали в ваш организм бифидолактобактерии. Это как в качестве подстраховки, вот, чтобы вы не переживали за работу своего кишечника, вот, скажем так. И данная процедура, желательно все-таки выполнить ее определенное количество, вот от 8 до 10, и строго через день не пропуская. Бывают такие случаи, когда даже на 10-й процедуре из пациента выходит что-то невнятное, что-то чужеродное, там какая-то слизь, может даже там какие-то червяки, там что-то еще. Тогда желательно через месяц эту процедуру повторить снова, но не ранее. Не ранее. Где-то через месяц. В каком виде, как мы можем понять, что там из нас повыходило? Ну, к примеру, если мы видим там что-то такое нитеобразное, похожее на какие-то ниточки, вот какие-то клубочки, там что-то, то практически будьте уверены, что, скорее всего, это паразиты. Если вы видите какие-то выделения, вышедшие из вас после соды, в виде какой-то некой цветной слизи, то это могут быть как уже разложившиеся паразиты, так и там некоторые виды грибов. Там черная слизь может быть после там аспергиллус нигер, грибы там. Может быть прозрачная слизь, могут быть какие-то медузоподобные образования из вас выходить. Вот обращайте на все это внимание и отслеживайте. Как бы. Вот. И подытоживая все вот это вот сказанное, могу как бы подвести итог, сказать, что если помните, сначала мы чистим печень. Для очистки печени мы можем использовать как касторку, так сок черной редьки, мы можем использовать кофе. Затем мы производим очищение лимфы при помощи голодания на глауберовой соли и соках цитрусовых в течение 3 дней. Вот. И единственный момент, выход из этой 3-дневной голодовки лучше осуществлять на овощных соках и на употреблении сырых овощей. Вот. Фрукты пока не добавлять, а вот именно овощи. И причем овощи как меньше сладких употребляют, то есть меньше свеклы, меньше морковки, меньше тыквы. И больше каких-то овощей таких кисловатых, ну, имеющих какой-то, может быть, нейтральный вкус. Вот. Если это овощные соки, то в современном мире полезно будет употреблять сок сельдерея, стебли и корня. Вот. Сок капусты брокколи. Сок картофеля. Ну, опять же, в этот сок можно добавить немножко цитрусовых. Нужно будет желательно добавить там чеснок. Вот. Можно добавить немножечко морковки, немножечко тыквы. Свеклу сюда ни в коем случае не нужно добавлять. И вообще свекольные соки желательно употреблять раздельно. Вот. От других соков. Вот. Выходим после голодания на главубервой соли через один день соковой диеты. И на следующий день уже можно приступать, в принципе, к полноценной пище. Единственное, старайтесь ограничивать количество жиров и белков, принимающие в этот день. Вот. Ну и после того, как мы почистили лимфу, мы очищаем кишечник. Кишечник, я считаю, наиболее целесообразно очищать при помощи содовых промываний. Вот. И таким образом у нас будет комплексное очищение организма. И параллельно с этим можно проводить процедуру очищения крови при помощи постановки внутривенных вливаний содовой, 4-5% соды. Вот это будет вообще замечательно, если параллельно со всем этим вы будете это делать. А если вы еще будете ходить в баню, париться усиленно, это будет вообще прекрасно. Вы задействуете еще кожные покровы, которые выделяют там более 80 видов токсинов посредством выделения, через поры выделяется очень большое количество токсинов. То ваши все мероприятие будет проходить еще более эффективно. Вот, как бы, что скажешь, Алексей? Ну что ж, хорошо ты все сказал. Хочу нашим радиослушателям напомнить, что вопросы принимаются в эфир через наш чат slavomir.org. Заходите, ищите слово «чат», нажимайте на этот, на это слово, попадаете в чат и задаете вопросы. Если нужно будет зарегистрироваться, если в первый раз, то буквально несколько секунд, и уже полноценный чатлайн. Вы можете там обсуждать какие-то вопросы или задавать их в эфир. Также напомню, что нас интересует ваше мнение о радио. В частности, на сайте есть такая желтенькая полосочка вертикальная. Как вы считаете, это радио нужно или нет? Так там вопросик звучит. Открываете и выбираете подходящий, ближе всего подходящий вам по вашему представлению ответ. И мы получаем представление о том, нужно это радио, не нужно. Если нужно, то в каком формате, в каком виде и так далее и тому подобное. Сейчас мы переходим к музыкальной паузе, а дальше продолжим разбирать заявленную тему. Славянское радио. Обсудим вместе. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас 27 октября 2015 года, вторник, а по одному из древних календарей 36-й день Божественного начала 7524-го лета Шестица. Очищение организма для пользы тела и благого дела. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Захар Белинский, Арирад. Поговорили мы и о том, что такое загрязнение тела, откуда оно берется, и о том, какой последовательности и чем чистить свой организм. И, наверное, надо уже переходить к вопросам, которые появляются в чате. Или что-то ты хочешь сначала добавить перед тем, как перейдем к вопросам? Ну, единственное, я хотел бы добавить, что поскольку наш организм является жидкостной средой, то он подчиняется всем законам, которым подчиняются остальные жидкостные среды на нашей планете, на него влияет Луна. И поэтому наиболее благоприятно будет проводить очистительные процедуры в последней четверти фазы Луны. Тогда все жидкости в нашем организме становятся более текучими, и проводить все подобные мероприятия будет легче и эффективнее. То есть перед тем, как уже месяц скроется с наших глаз, да, перед рождением, да. Вот последняя четверть имеется в виду. Да. Хорошо. Ну, давай тогда задам тебе вопрос такой, наверное, общеукрепляющий, то, что называется, который часто встречается. Звучит он так. Как относиться к тем средствам, которые человек современный сейчас использует для того, чтобы не потеть? Есть средства, которые действуют, например, там, 2 часа, 8, 12, 24 часа и так далее. Есть ли резон эти средства применять, или это крайне противопоказано человеку? Для человека использование подобных средств вредно. Оно нарушает естественный биологический ход развития нашего организма, жизнедеятельности его. И я не рекомендовал бы это использовать. Хотя есть альтернатива. Существуют там, квасцы. И вот на основе этих квасцов бывают такие дезодоранты в жидкой форме, бывают такие дезодоранты в твердой форме. И вот на основе таких квасцов можно использовать. То есть, или это каменные квасы, или это там на основе дуба, там зеленого чая, то есть что-то такое. А химические дезодоранты, которые предлагают парфюмерные компании, они вредят нашему организму и нарушают процесс потоотделения и, соответственно, вывода из организма токсина. Ведь пот наш является мерилом, показателем чистоты нашего организма. Если наш пот у человека вонючий, там пахнет аммиаком, там пахнет вообще прочими какими-то гадостями и имеет резко выраженный неприятный запах, это говорит о том, что организм исторгает из себя токсины. Организм исторгает из себя какие-то соединения аммиака. Поэтому вы ощущаете их запах. И если человек вместо того, чтобы обратить внимание на свое здоровье, просто мажет себя дезодорантом, он загоняет проблему внутрь и препятствует выводу из организмов этих токсинов. Их накопление в организме усугубляется. И потом они вырываются или внутри человека, или снаружи какими-то волдырями, фурункулами, какой-то другой ерундой, да? Да, совершенно верно. Потом на кожных покровах организм может их выводить в виде вот таких каких-то гнойничков, каких-то образований, чего угодно. Угу. И потом тот человек, который себя довел до таких фурункулов, гнойничков и прыщей, он бежит в аптеку для того, чтобы приобрести очередную мазь уже для того, чтобы убирать эти гнойнички, эти фурункулы и прочее. Да, это совершенно верно. А после этого он бежит к хирургу, говорит, вот что-то у меня там болит. И хирург, в конце концов, ему что-нибудь вырезает. Вот такая вот цепочка. Интересная цепочка, да. От аптеки до аптеки, от аптеки до хирурга. Так, ну ладно, давай посмотрим, какие тут вопросы у нас набрались. Степан, есть метод лечения, есть метод очистки организма дегтем. Что можете сказать об этом? Я слышал о том, что этот метод полезен, и даже есть некоторые рецепты очистки организма дегтем при онкологических заболеваниях, но я не использую. И исходя из применения на практике, сказать ничего не могу. Но я знаю из сторонних источников, что это полезно и достаточно очень полезно. Но опять же, я считаю, что нужно знать меру и время, когда это применять. Ну, еще один плюс, то, что дёготь можно и самому тоже добывать. Это не такая сложная процедура. В интернете, если вы поищете, то, я думаю, там и описание, и видеоролики о том, как добывать дёготь из бирюзовой коры, найдете. Именно березовый дёготь очень полезен. Угу. Так, дальше. Человек подписался не русскими буквами, поэтому я его буду называть Степан. Уж извините, подписывайтесь, пожалуйста, по-русски, тогда я буду читать ваши человеческие имена. Вопрос ведущему по восстановлению зрения. Какие рецепты есть, способы лечения, ухудшения зрения, особенно когда работаешь за компьютером? Благодарю за ответ. Ну, я считаю, что целесообразно в данном случае напомнить человеку, что задавшему вопрос, что состояние зрения – это показатель состояния всего организма. И когда происходит ухудшение зрения, неважно, при работе за компьютером, там, где угодно, это показатель того, что нужно заниматься здоровьем в целом. Здесь и ухудшается pH среда слизной жидкости. Здесь и количество селена нужно обратить внимание в организме. Здесь и тонус мышц шеи, насколько они напряжены. Здесь и здоровье почек играет роль очень большую. Здесь и здоровье печени играет большую роль. Поэтому, если у вас начало падать зрение, то вам необходимо обратить внимание на свое тело, что с ним происходит. Но есть некоторые рекомендации, которые можно дать. это будут упражнения, которые вам будет полезно сделать, сидя за компьютером. Во-первых, как можно чаще моргайте, таким образом вы зачищаете глаза и смазываете глазное яблоко слезной жидкостью, защищаете от пересыхания. Чаще моргайте, это раз. И когда у вас глаза устают, надавливайте на них двумя руками, там, двумя-тремя пальцами на каждый глаз одновременно до появления легкой болезненности или до появления звездочек. И держите так до, ну, минимум 10 секунд или до исчезновения этой болезненности. И таким образом вы будете стимулировать глазные мышцы и в целом глаз. И зрение будет стимулироваться, то есть ну, уменьшаться, ухудшаться, оно будет гораздо меньше. Вот. Такие вот советы. Прохаживайтесь периодически, разминайте шею. Это опять же поможет вам улучшить зрение. Можно опять делать... Опять же, есть упражнения, которые вот Жданов тоже показывает часто, и курсы даже по восстановлению зрения, несмотря на то, что нападок в его сторону достаточно много, но, уверяю вас, если вы еще и будете, помимо чистки организма и вот тех упражнений, которые Арират сказал, и вот эти упражнения применять, то уменьшите ухудшение, наоборот, у вас будет позитивная динамика к улучшению. Да, безусловно. И еще надо тоже отметить, что один из вариантов ухудшения зрения, который редко кто вообще озвучивает, это наличие гельминта в самом глазу или вот там за глазом. То есть это тоже надо рассмотреть, что бывают такие глисты, которые вот селятся там тоненькие-тоненькие такие червячки, и бывает, что они нарушают функциональное зрение. Вот об этом что-то можешь сказать? Да, они... Бывает, вылазит, когда их противопаразитарная обработка происходит, прямо вот из слезного канала бывает, вот прям червячки оттуда вылазят. Вот, и нарушает и отток вот слезной жидкости. Это, конечно, есть такая ситуация. И вот. Еще надо учесть, что эти червячки, они же чем-то там питаются, то есть они вас погрызают, да, и или то, что там попадает к вам, и в ответ они вам посылают свои экскременты, то есть засоряют то, что у вас там вот находится. То есть мышцы начинают хуже работать, там отложение множества, о которых мы сейчас говорим, и это не может благотворно влиять на функциональность глаза. Так что вот это тоже учтите. Бывает так, что человек и операцию уже сделал, и что-то там еще там сделал, и подтяжку мышц сделал, а все равно происходит ухудшение. Кто-то говорит, ну это у меня, видимо, генетически. А потом, когда начинают делать какие-то противопаразитарные процедуры, то удивляются, сколько там всего много вылезает. И еще надо учитывать, что если они живут в этих каналах, то те выделения, которые от них происходят, они влияют и на самочувствие человека вообще в целом, в том числе и часто проявляются аллергические какие-то реакции. Здесь, в общем, очень-очень много чего интересного с этим связано. Да, и, кстати, вот раз уж заговорили за голову, можно напомнить о таком паразите, как токсоплазма. Очень часто наличие в человеческом организме токсоплазмы, токсоплазмоза, может приводить и даже к психическим заболеваниям, к изменению каких-то нервных структур, к изменению структуры личности. Вот. Даже проводилось исследование, когда у водителей, попавших в жуткие ДТП, проводили там анализ крови, и там более чем 90% выявили наличие токсоплазмоза в организме. Вот. Так что имейте в виду, что паразиты могут влиять даже на те сферы жизнедеятельности нашего тела и организма, о которых мы даже подозревать не будем. Казалось бы, при чем тут паразиты и наше психическое, там, какое-то духовное, нравственное, эмоциональное состояние. А вот на самом деле есть прямая зависимость. Если у человека в организме присутствуют паразиты, то, соответственно, меняется его и душевное, духовное состояние. Человек становится злой, раздражительный, агрессивный там, и так далее. Вплоть до безумия. Поэтому имейте в виду. Вы представляете, до какого состояния современные люди себя доводят, что какие-то паразиты, живущие в теле человека, доводят его до таких печальных состояний? То есть вопрос, а где тогда ваше здравомыслие, чтобы, во-первых, противостоять этого, а во-вторых, не допускать это? Вот имейте в виду, что маленькие червячки, маленькие какие-то грибки и прочие, они могут вас ставить в подчиненное состояние и управлять вами. Вопрос, вы подчиняетесь кому? Своему духу и своей душе? Или подчиняетесь тем простейшим или примитивным, которые вот селятся в вас? Просто задайте себе вопрос, и вы поймете, что тогда... Что вообще происходит с вашим телом и как вообще жить дальше, если вы становитесь ниже уровня тех паразитов, которые изначально ниже уровня человека? Да, если проанализировать вообще ход развития современной цивилизации на примере того, что человек потребляет, то можно предположить, что в нашей цивилизации правят грибы. Что грибы каким-то образом воздействуют на умы людей, на промышленников, что они выпускают продукцию, которая именно заражена или которая потворствует размножению грибов в человеческом организме. Когда пациентам говоришь, от какого количества продуктов следует отказаться для того, чтобы быть здоровым, у них глаза на лоб влазят и говорят, ну мы же это ели с детства, мы это употребляем, и наши дети это употребляют, и это находится в пищевой культуре нашего общества. И получается, что вся пищевая культура нашего общества, она порочна и ведет человека к преждевременному старению, к преждевременной смерти. Но это же тоже не просто так формировалось. То есть кто-то занимался выработкой, кому-то это было выгодно. Что, возможно, следует пересмотреть свой пищевой рацион. И вот смотрите, в нашем эфире происходит развенчание одного из таких заговоров всемирных. То есть, оказывается, ведь так если разобраться, то миром-то управляют грибы или те, кто эти грибы производит. Нет, шутки шутками. А есть такая история, да? Да, но в каждой шутке ведь есть только доля шутки, остальное-то оно наталкивает на какие-то размышления. Ну вот, к примеру, пиво, да, которое повсеместно пьют, рекламируют, но сейчас вроде бы из каких-то соображений там меньше стали рекламировать. Не-не-не, сейчас наоборот все возвращается. Сейчас, если включить телевизор, и там будет показывать футбольный или хоккейный матч, там пиво рекламируется по полной программе. Вернулись. Да. Пиво, пожалуйста, это вот дрожжевые грибы, дрожжи в чистом виде. Как вот кружку пива выпили, и все, вы инфицированы, и грипп уже будет расти в вашем организме точно так же, как он растет на хлебушке, когда хлебушек плесневеет в хлебнице. Вот то же самое будет происходить в вашем организме. Молоко, когда вы будете употреблять вот это пастеризованное, оно будет прекрасно давать пищу этим грибам. Сахар современный, который вы будете употреблять, тоже будет давать пищу. Это хлеб современный, который вы будете употреблять, он также привносит в ваш организм термофильные дрожжи, там, аспергиллус нигер и так далее. Давай мы вот об этом по пище поговорим в отдельной передаче. То есть сейчас и так уже много мы загрузили наших радиослушателей. Я думаю, что сделаем просто отдельную передачу и разберем те продукты, которые нежелательно есть, которых надо себе ограничивать, и те продукты, которые, наоборот, полезны. И не просто скажем, что полезно вот это, вредно вот это, а еще и разберем последовательность, как эти продукты ведут себя в организме человека, как они питают организм человека и как они еще питают тех соседей или тех подселенцев, которые в организме могут присутствовать. Я думаю, что это отдельная передача должна быть, которая очень многих наших радиослушателей, ну, скажем так, заставит поразмышлять по поводу того, а кто не тогда в этой жизни. Я буду рад, если так произойдет. Хорошо, давай дальше. Олег, вопрос по посту. Что, по его мнению, главное в посте? Ограничение или полное исключение животных белков или ограничение количества и разнообразия принимаемой пищи, так называемый строгий пост? Ну, что касается поста, я считаю, что в посту самое главное – это дух, сила воли, это тренировка этого, да? Тренировка того, что человек может себя в чем-то ограничить, потому что это достаточно сложный процесс в современном потребительском мире. А что касается пищевых моментов, ну, как себя ограничивать, то здесь тоже нужно делать все разумно. И смотреть по циклам, то есть, когда вы последний раз голодали, когда вы последний раз ели мясо, когда вы последний раз там ели другую пищу, чтобы это было каким-то образом циклично, чтобы не было такого. И вообще я вам хочу сказать, что если даже вы какой-то день поста имеете строгое ограничение на употребление мясных продуктов, то все равно утром какой-то животный белок в ваш организм попадать должен, потому что попадание животного белка в ваш организм стимулирует сброс желчи. Вот. Но, естественно, конечно, можно заменить животный белок, принимая какую-то острую или горькую пищу, стимулировать желчеотделение травами. Вот. Но, тем не менее, если, к примеру, нельзя употреблять мясо, можно как-то морскую рыбу, потому что разрешение на рыбу есть практически в большом количестве дней поста, либо там морскую рыбу, либо, может быть, это яйца какие-то. Вот. Либо, ну, сливочное масло, если есть в этот день поста разрешение на сливочное масло. Ну, старайтесь, чтобы животный белок попадал в ваш организм в том или ином виде. Вот. Как там звучал вопрос еще, чтобы полно на него ответить. Но здесь сводилось к тому, в чем заключается идея поста. Просто исключение вообще всего животного или просто ограничение количества и разнообразия принимаемой пищи? Я думаю, все равно смысл поста в том, чтобы ограничить поступление животных белков в наш организм в большом количестве. Многие люди по своей природе являются мясоедами, к сожалению, в современном мире. То есть, что значит мясоедами? Это более 2 раз в день принимают мясную пищу. Это ведет к накоплению в организме мочевой кислоты и ухудшает состояние почек, ухудшает состояние суставов. И чтобы дать организму возможность сбросить с себя, очиститься от избыточного количества мочевой кислоты, дать почкам почувствовать себя более свободно, такой пост будет полезен. Именно отказаться от белковой пищи. Плюс отказ от белковой пищи способствует еще такому оздоровительному эффекту, как уменьшение развития каких-то опухолевых процессов. Потому что опухоли, для того, чтобы развиваться, ей нужна белковая структура. Если мы ограничиваем поступление белковой структуры в наш организм, соответственно, опухоль не будет развиваться, либо будет развиваться значительно меньше. Вот. И наши многомудрые предки, они, конечно, были правы, создавая определенный цикл питания. Вот. Я считаю, что вот основная особенность в ограничении именно принятия белковой животной пищи. Ну и по поводу разнообразия пищи, ну, в любом случае пища должна быть разнообразной. И, на мой взгляд, нет смысла ограничивать ее разнообразие. Да? Есть смысл либо вообще прекратить питание или для того, чтобы организм почистился, либо же ограничить в чем-то конкретном, в чем есть излишек. А излишек, к сожалению, в современном мире в употреблении мяса. Надо подумать о том, как жили наши предки, и понять, что в сельской местности каждый день мясо не употребляли в любом случае, потому что это было просто накладно. Но об этом мы поговорим, когда про питание будем делать. Вот поэтому, если и применялось, если употреблялось мясо, то оно употреблялось не очень часто, а можно сказать, редко по современным понятиям. И ни в коем случае 2 раза в день оно не применялось. Поэтому вот это имейте в виду. Если вы говорите за возвращение к нашим корням, за то, чтобы жить, как жили наши пращуры, необходимо понимать, что это не только жить где-то на свежем воздухе в деревне, а это еще и образ жизни должен соответствовать и, вернее, образу жизни должно соответствовать и питание. Здесь все вместе, и мысли, и питание, и деяния, все вместе должно быть, все вместе должно сходиться. Поэтому вот когда вы это все начинаете осознавать, то жизнь становится намного проще. Так, давай дальше посмотрим, что у нас здесь накопилось. Вопрос Захару. Если доступная питьевая вода плохого качества, то есть высокая минерализация, эффективны ли различные бытовые фильтры и как они относятся, то есть как ты относишься к воде после мембранных фильтров? Ну, я сам употребляю воду после фильтрации. Вот. Отношусь к ней, соответственно, как к данности. Я понимаю, что эта вода не самого лучшего качества, но открытого доступа к другой воде нет, поэтому приходится каким-то образом эту воду немножко стимулировать, подгонять под себя. Что можно делать? Можно использовать какие-то дополнительные еще фильтры, можно использовать шунгит, можно использовать какие-то приспособления, которые создают отрицательный окислительный восстановительный потенциал. Можно использовать всякие приборы, которые делают воду более щелочной. Но самый важный показатель в воде – это даже не ее минерализация, это информационная составляющая. А высокая минерализация, она убирается при помощи там, фильтров обратного осмоса, там, еще подобных систем. То есть это вопрос решаемый с точки зрения инженерной структуры. А информационная структура воды – вот это более важная составляющая. Потому что если эта вода водопроводная, и она идет по трубам, по старым, ржавым, она несет в себе очень плохую энергетику и негативную информацию. Очень важно воду от этого очищать. Существует масса способов каких-то. Очень просто это делать собственным голосом, звуком там, или какие-то славления. Если кто-то молится, пожалуйста, это молитвы. Можно просто говорить воде спасибо, и тогда ее структура будет улучшаться. И, в принципе, это уже даже после фильтра, когда вода вышла, Вот. Можно периодически, хотя бы раз в сутки, выпивать по полстаканчика живой мертвой воды. Будет очень полезно. Это будет отчасти компенсировать плохое качество обычной питьевой воды. Вот. Можно ее ощелачивать. Вот. Как бы достаточно вот как-то так. Но я сам пью воду из фильтров точно так же. Ну, что поделаешь. Чем как бы лучше фильтр, чем меньше его зерно, этих вот мембран, тем лучше он очищает, собственно говоря. Если там есть еще фильтры какие-то, которые задерживают биологические субъекты, там вирусы, бактерии, возможно, это еще лучше. Вот. Можно, конечно, это использовать. Естественно, это вода не лучшего качества, но нужно находить выход, нужно как-то доводить воду до требуемых категорий. Угу. То есть, поскольку вода очень хорошо впитывает информацию, она переносит информацию, то необходимо убрать старую информацию, негативную, если это прошло по каким-то искусственным сооружениям, типа старых труб, и вложить что-то свое. Для этого, если вы, например, мусульманин, можете из Корана что-то почитать, если вы христианин, можете какую-то молитву христианскую прочитать, если вы просто человек, который живет по природе, можете какой-то заговор прочитать. Если вы относите себя к древней какой-то нашей культуре, то можете, ну, славление Перуна, например, прочитать и перуницу наложить, и так несколько раз сделать. Вот выбирайте, что вам больше подходит по сердцу, и применяйте, пожалуйста. Я думаю, от этого зла никакого не будет. Наоборот, вы будете воздействовать на воду так, как необходимо. Это главное, чтобы это было от души, с чистым сердцем, с чистыми помыслами. А тут еще и следует обратить внимание на то, что можно воду заморозить, тогда весь негатив уйдет. Можно воду прокипятить, тоже весь негатив уйдет. Единственное, воду нужно обратить внимание, что воду мы кипятим только единожды. Единожды. Дважды закипяченная вода является тяжелой и является неполезной для нашего организма. Но я хочу обратить внимание, что даже кипячением, заморозкой снимаем, а кипячением полную информационную нагрузку, даже вредную, мы не снимаем. Вот небольшим кипячением до момента закипания. Для того, чтобы снять полную информационную нагрузку с воды, чтобы ее очистить, необходимо кипятить до того состояния, пока из литра воды не останется стакан. И тогда вот этот стакан непрерывного, который кипятится, он будет именно информационно чист. Вот, и наиболее полезен. И здесь можно даже сказать о том, что если на эту очищенную воду вы наложите какие-то свои слова, сказанные от души и от сердца, если вы не знаете каких-то специальных там предками передаваемых словес, то это будет тоже очень сильно работать. К примеру, если вы хотите, чтобы выздоровел ваш ребенок, ваше чадо или там ваш супруг, вы можете вот таким образом, где-то занимает на медленном огне в течение часа, вы из литра выкипячиваете, вот, кипятите стакан, на этот стакан говорите как что-то очень доброе, очень нежное по отношению к своему родственнику, и затем даете выпить ему, как остынет немножко. И так, эта вода будет поистине целебной, чудодейственной для здоровья этого человека. Главное здесь ключевое слово, когда остынет, не вливайте кипяток. Ну что ж, давай прервемся еще на очередную музыкальную паузу и потом продолжим разбирать тему, отвечая на вопросы наших радиослушателей. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 36-й день месяца божественного начала 7524-го лета Шестица. Это по одному из древних наших календарей. А по современному 27 октября 2015 года, вторник. Напоминаю, мы сейчас будем озвучивать те вопросы, которые поступили в чате Народного славянского радио. Если вы еще не в чате, то можете войти, зарегистрировавшись, или ввести логин-пароль, если ранее зарегистрировались, и задать вопросы Рераду Захару Белинскому, который нам отвечает на вопросы по теме очищения организма для пользы тела и благого дела. Арират, готов продолжать? Конечно, отвечать на вопросы? Готов, готов. Ну, раз так, давай посмотрим, что у нас еще поступило, какие вопросы поступили. Итак, читатель написал: вопрос ведущему: чем очистить сосуды и укрепить их? Я бы порекомендовал в этом случае скипидарные ванны. На мой взгляд, это наилучшее средство, так называемые залмановские ванны. Там существуют белые и желтые ванны, наиболее эффективны смешанные. Вот я бы порекомендовал в этом случае скипидарные ванны. Дело в том, что применение этих ванн напрямую укрепляет периферическую систему кровоснабжения, улучшает проницаемость. Не то, что улучшает проницаемость, а делает так, что проницаемость периферических кровеносных сосудов является необходимой. Потому что если, допустим, они ослабевают и проницаемость их увеличивается, то через них в межклеточное пространство может проникать уже такие большие белковые молекулы, и тогда возникают отеки. Вот, поэтому вот иногда, когда возникают отеки на ногах, отеки в других частях тела, это говорит об ухудшении состояния капиллярных вот этих вот маленьких сосудиков, составляющих периферическую систему кровоснабжения. И погружаясь в скипидарную ванну, и когда вот это вот содержимое этой ванны напитывает, проникает в ваше тело, то улучшается состояние сосудов, укрепляются их стенки, улучшается кровоток и так далее. И вот наиболее эффективно, если вас интересует эффективность, можно улучшить вот применением таких скипидарных ванн. Ну, надо еще отметить, что если у вас это уже где-то на коже отражается, то вы должны себе представить, что же у вас происходит внутри. То есть, ладно, кожу скипидарной ванны-то мы почистить можем, а вот если у нас внутри, то тогда, наверное, надо говорить о тех приемах, которые вот сегодня мы как раз и разбирали. И, наверное, исключить из пищи те продукты, которые вызывают такие засорения капилляров. Ну, ты знаешь, тут ситуация в чем? Если, смотря как забиты эти сосуды, если мы говорим о том, что, к примеру, какие-то артерии у нас забиты холестерином, да, у нас какие-то холестериновые бляшки, это одно. Если у нас там где-то есть тромбы, и тромбы там ухудшают проходимость сосудов, это совсем другое. И поэтому и относиться к этому нужно по-разному. Если у нас повышенное образование тромбов, нужно, может быть, применять пиявки, нужно применять какие-то кроворазжижающие средства, нужно использовать какие-то средства, которые рассасывают тромбы. Вот. Нужно сделать кровь более жидкой. Если у нас много холестерином забиты сосуды, это говорит о чем? Не о том, что мы много едим жирной пищи, у нас большой уровень холестерина в организме, потому что организм сам регулирует уровень холестерина. А у нас стенки сосудов плотные, жесткие, вследствие этого там появляются микроскопические трещинки, через которые плазма крови начинает подсачиваться во внешнюю среду сосуда. И тогда в действие вступает холестерин, и он начинает затыкать эти дырочки, и затыкая, уменьшает просвет самого сосуда. И тогда люди часто, вот не зная этого ничего, говорят: вот, у меня большое содержание холестерина, у меня сосуды забиты холестерином, как будто бы они забиты этим холестерином просто так. Уровень холестерина в организме поднялся именно из-за того, что у вас плохое состояние сосудов, а не сосуды у вас стали плохие из-за того, что у вас много холестерина. Здесь нужно это правильно понимать. И в этот вопрос, когда нашему организму холестерина не хватает, чтобы затыкать все дырки в сосудах, наши медицина советует принимать какие-то средства по снижению уровня холестерина в организме. Тем самым еще усугубляет состояние. Сосуды и так протекают, и мы еще снижаем уровень холестерина, и здесь вообще происходит. Когда плазма крови подтекает во внешнее пространство, возникают и спаечные процессы, и состояние еще ухудшается. Поэтому нужно четко понимать и осознавать, от чего чистить сосуды. Вот. А укреплять их, ну, мое любимое средство, которое я использую, это донник желтый. Вот. Он очень прекрасно действует, это трава, прекрасно действует на сосуды, вот. Лечит их, укрепляет. Перекись водорода, использование перекись, прием перекиси водорода улучшает состояние сосудов. Постановка пиявки на пупок улучшает состояние сосудов. Вообще пиявки — это прекрасная, незаменимая вещь. Не то, что вещь, а незаменимое средство для улучшения состояния сосудов. В пчелы, пчелы просто великолепные. Пчелы в 50 раз более сильные в этом средстве, нежели пиявки. Но единственное, пиявки у нас более доступны, чем пчелы, к сожалению. Вот. Но пчел можно ставить непосредственно на какой-то травмированный сосуд, на напряженный, на уплотненный сосуд, если он близок где-то к поверхности. Или ставить в проекции этого сосуда. Если это артерии, то примерно знать расположение этих артерий, ставить над ними. То есть там основное средство такое гиалуронидаза. И вот у пчелы количество гиалуронидазы в 50 раз превышает, чем у пиявки. Вот. Но пиявка содержит другие вещества, которые помимо этого убирают и тромбы, и разжижают кровь, и так далее, и так далее. Мы об этом разговаривали. И вот использование пчел, пиявок, использование перекиси водорода, использование донника желтого в правильном соотношении. Естественно, лучше, конечно, обратиться к знающему человеку, к ведущему, к специалисту, тому, кто вам поможет, подскажет правильно, наверняка, как это применить, чтобы не навредить себе. Потому что безграмотным, неразумным применением можно хоть даже самым полезным средством все равно навредить себе. В общем, я предлагаю почаще вам писать на радио какие-то вопросы доктору свои. И мы будем делать передачи, которые, наверное, даже будут посвящены полностью ответам на ваши вопросы, если таких накопится достаточное количество. А если вопросы будут очень важны, но не в большом количестве, может быть, будем как раз строить передачу, основываясь даже на одном вопросе, если он очень важен, и разбирать тему, связанную с этим вопросом. Так что подключайтесь, создавайте радио сами через хотя бы задание тех вопросов, которые вам очень интересны и очень важны. В данном вопросе, в общем, про сосуд, надо понимать следующее, что бояться излишков жира иногда не стоит. Наоборот, это может символизировать, сигнализировать вам о том, что плохие сосуды. Потому что если холестерина не хватает в организме, часто происходит, наоборот, обратный эффект, когда сосуды начинают себя не очень хорошо вести, поскольку холестерин также является строительным материалом для определенных видов, ну, скажем, ткани в организме. Правильно я тебя понимаю, да? Да, правильно, правильно. Вот, и поэтому здесь вот огульно избавляться только от холестерина – это тупиковый метод, который может вас привести к очень нехорошим результатам. Но в то же время избыток жирной пищи, он тоже может вызывать некоторые неприятности для ваших внутренних органов и, в общем-то, избытки жира на животе или бедрах, или еще в других местах, или внутренний жир, они могут вызывать тоже определенные последствия неприятные. Так что здесь нужна грамотная пропорция, то есть сбалансированное питание, Обрыв связи. Даниил задает вопрос следующий. Здравия. Соведущим, о чем может сигнализировать симптом наличия перхоти и шелушения кожи волос головы человека? Как оздоровить в таком случае организм, ежели, конечно, это является заболеванием? Благодарю за ответ. Изначальной причиной перхоти является повышенное нервное напряжение. Как бы это, может быть, странно не звучало на первый взгляд, но это именно так и есть. Чем больше уровень нервного напряжения, тем больше, сильнее у вас будет проявляться такой симптом, как вот перхоть. Что в этом случае можно предпринять? Нужно успокоиться. Если вы не можете это сделать самостоятельно, используйте какие-то средства, там, может быть, в виде валерьяны, в виде мяты, применение таких вот фитопрепаратов. Можно делать такую процедуру, как гипоксия, дозированная гипоксия, успокаиваться практически мгновенно. И что касается по поводу перхоти, то я вам могу сказать, что пока нервная система ваша не придет в надлежащее состояние, то вот волосы ваши будут поражаться грибком, и у вас будет происходить такое явление, как перхоть. Поэтому прежде всего нужно избавиться от излишнего нервного напряжения. Да, ты уже неоднократно говоришь такие вещи, которые современному человеку как минимум непонятны. И какая может быть взаимосвязь между переживанием и перхотью? Это вот сразу так многие скажут, ой, что-то там Арират придумывает такое. А какие доказательства вот есть того, что это все-таки в первую очередь нервы? Или здесь мы пользуемся той знаменитой поговоркой, что все болезни от нервов? Нет. Естественно, можно описать механизм. Кожа головы, она пропитана, вернее, пронизана в очень большом количестве нервными окончаниями. И если Поэтому нервному окончанию, и, собственно говоря, управление работой кожи, она происходит тоже посредством нервных окончаний. И если посредством нервных окончаний кожа получает неверный импульс, а когда наша вегетативная нервная система перенапряжена, то, естественно, импульс через нервное окончание, а там проходят слабые электрические токи, то, естественно, вот уже этот электрический импульс будет отличный от нормального. И в этом случае кожа приобретает кислотную органную среду. А как только она приобретает кислотную органную среду, то, соответственно, она становится благоприятным местом для развития там различной патогенной флоры, бактерий, вирусов, чего угодно. И в этом случае появление перхоти – это только минимум. Может начаться и облысение, выпадение волос, может начаться какой-то такой вот местами даже сидеть, то есть клочками как-то человек может посидеть, волосы могут клочками выпадать. Весь наш организм, работа всех наших тканей, органов, сосудов, чего угодно, управляется посредством вегетативной нервной системы. Нервная система управляет всем организмом. И, естественно, на общем бытовом понимании говорят, все болезни от нервов. А если немножко это как бы перефразировать, можно сказать, что вот все болезни от неправильной работы управляющей системы. Да? Естественно, если управляющая система в нашем организме сбоит, то, соответственно, весь организм будет сбоить. И здесь очень важное значение имеет именно pH-среда кожных покровов головы. А pH-среда кожных покровов головы зависит от состояния вегетативной нервной системы. Вот здесь такая прямая связь. Данил, если тебе дали черпающий ответ, то, в принципе, можешь не отвечать. Если вдруг есть какие-то уточнения, то, пожалуйста, пока у нас идет эфир, можешь задать вопросы уточняющие. Дальше, следующий вопрос. Анубис. Мне говорили, что есть курс исцеления от паразитов на всех уровнях, состоящий из 3 таблеток. Что скажете на это? А также, что можете порекомендовать? Так представляю, 3 таблетки. Раз, выпил, и на всю жизнь счастливый, довольный, хороший, паразитов нет. Что скажешь? Ну, я не исключаю возможность, что такие таблетки есть, и всего 3 таблетки их нужно выпить, и все будет нормально. Но я с такими таблетками не знаком. Хотя бы не знаком из-за чего? Из-за того, что мне, допустим, непонятно в вопросе, эти 3 таблетки всего или 3 таблетки в день принимать или как-то. Потому что если мы имеем в виду, допустим, круглых червей, то они всегда откладывают яйца в большом количестве. Эти яйца примерно там 28-30 дней начинают вылупляться. То есть нужно эти таблетки повторно как-то пить. Эти таблетки растворяются или еще. То есть, ну, на мой взгляд, употребление всего 3 таблеток избавляет от всех паразитов в нашем организме достаточно иллюзорно. Но если, к примеру, предположить, что эти таблетки несут какой-то информационный заряд, и он настолько сильный, что пропитывает наш весь организм таким позитивным зарядом, и этот заряд в организме остается как единосекундно и навсегда, то может быть. Но я о таком методе не слышал. И если бы он действительно существовал и был эффективен, я считаю, что он бы широко применялся. Минимум хотя бы вот в наших кругах люди, специалисты об этом знали. Но нам неизвестен. Есть различные противопаразитарные составы, которые принимаются определенными периодами. Различные сетевые оздоровительные компании выпускают там такие противопаразитарные составы. Противогрибные сборы, там фитосборы есть различные, противопаразитарные, противовирусные, противогрибные. Это присутствует, конечно, но вот такую панацею в качестве всего 3 таблеток, такая панацея мне неизвестна. Хорошо, Данил уточнил. А если еще к симптоматике перхоти добавить хроническую гипертонию, то получается психосоматика? Нет, получается, скорее всего, вегетососудистая дистония. Короче, хрен редьки не слаще. Все равно что-то нехорошее получается. Так завязывай с этим, Данил, не надо. Живи здорово. Итак, давай дальше. Значит, про 3 таблетки поговорили. Понятно, что панацеи в таблетках вряд ли мы добьемся, потому что правильно сказал, что это живые организмы, и они после себя не только экскремент откладывают, но еще и размножаются. И яйца, которые они из себя выделили, они в конечном итоге превращаются, опять же, в паразитов. Так что здесь одним курсом с 3 таблетками, наверное, не обойтись. Так, дальше. Да, еще и тем более, что надо же учитывать, что вокруг нас присутствуют эти яйца, которые попадают к нам на стол и на руки от окружающих нас людей, животных, с земли. Так что, если даже вы когда-то исцелились от гельминтов, то это не означает, что через какое-то время вы опять где-то их не подцепите. Зараза она такая штука, в общем, прилипает к рукам. Ну, желательно хотя бы 3 раза в год проводить противопаразитарную обработку своего организма, чтобы быть уверенным, что колония паразитов находится на минимальном уровне. Потому что иметь полную уверенность, что паразитов у человека вообще нет, ни одного, ну, очень сложно. Угу. Так, дальше. Сосуды чистить до кишечника или после? Или во время скипидарными ваннами? Ну, вы знаете, кишечник вообще в самом завершающем этапе делается. Поэтому до. Можно параллельно делать, потому что там курс 10-дневный. Можно принимать ванны параллельно. Угу, хорошо. Антон, здравия. Вопрос в эфир. Арират рекомендует чистить кишечник в последнюю очередь, но при чистке печени, если кишечник забит, может произойти рвота, и чистка будет неэффективной. Как быть в этом случае? Ну, при чистке печени может произойти рвота, только если, опять же, на мой взгляд, если у нас сфинктер привратника ослаблен, и желчь будет заброшена в желудок, и тогда может произойти рвота. Вот. А так, в принципе, как бы, ну, в данном случае можно что посоветовать? Просто принять касторки одновременно с вот этими чистками, и вас пронесет и вынесет там эти. Вообще перед чисткой печени, перед самой чисткой печени, примите касторку. Она почистит и желчевыводящие протоки, она и относительно почистит кишечник, причем и тонкий, и толстый. И последующее применение уже печени, то есть чистки печени, можно не переживать о том, что случится какой-то рвотный рефлекс там, и так далее. Вообще рвотный рефлекс случается только тогда, когда какая-то гадость у нас появляется в самом желудке непосредственно. Тогда желудок ее исторгает. Обычно это случается, когда лимфатическая система через открытый лимфатический канал выводит на слизистую желудка достаточно большое количество токсинов, к примеру. И организм таким образом избавляется от них, выбрасывая их наверх. Либо в наш желудок попадает что-то, что, по мнению нашего организма, несовместимо со средой организма. И тогда желудок опять же выбрасывает наверх. Вот. А так, если желчь истечет, как она должна истекать, 12-перстную кишку и дальше пойдет в тонкий кишечник и так далее, то, естественно, никакой рвоты у нас быть не может. Нас может пронести. Если будет резкое, такое обильное, единовременное, единократное истечение желчи, нас прослабится просто сильно. Дед Фронос придет к нам в гости, и это означать будет, что, в принципе, это достаточно хороший вариант исхода той ситуации, в которую вы попали. Так, давай дальше посмотрим. Олег, вопрос по разгрузочным дням. После 36-часового еженедельного голодания, как правильно осуществлять выход? Обязателен выход на соках или срок голодания небольшой, и это не критично? Ну, такого понятия, как обязательно, в нашей сфере нет. Все на ваше усмотрение, просто могут быть последствия разные. Поэтому очень желательно выходить на соках в любом, тем более после недельного голодания. Там я бы вообще рекомендовал сначала выходить на соках, потом еще один день добавить на каких-то травках, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Там может быть аир, корень аира, может быть там валерьяна, там может быть мята, там может быть ромашка, вот там может быть что-то такое еще добавить горькое, можно туда добавить куркумы немножко. И вот на таких травках еще выйти после овощных соков, еще день на травках, и потом можно выходить на, например, вот вы когда делали овощные соки, у вас остался овощной жмых. Из этого овощного жмыха, допустим, можно делать какие-то блюда там, в виде котлеток овощных, там, каким-то образом их готовя аккуратно, здоровыми способами. И вот следующий день выходить, к примеру, на этих овощных котлетках после травок. Вот. И потом, в принципе, переходить почти на нормальную пищу, но с небольшим содержанием мяса и жира. То есть потихонечку через растительную, через такую достаточно нетвердую пищу. Вот. Постепенно. Ну и в течение 2-3 дней можно переходить уже, в принципе, к нормальной пище. Это все зависит от вашего состояния вашей желудочно-кишечной системы, тракта. Кто-то может там чуть ли через 2 дня уже питаться, в принципе, полноценной пищей. Кому-то это нужно дольше. Все зависит от состояния вашего организма. Вообще у нас вот в процессах оздоровления все очень сугубо индивидуально, и нет одного рецепта на всех. По крайней мере, рецепты, может, и есть, а вот дозировка всегда индивидуальна. И здесь такое понятие, как сколько раз и в каком количестве, нужно примерять на себя всегда. Ну, то есть принцип простой после голодания. Сначала жидкое, потом жидкое с добавлением чего-то, потом полужидкое, потом уже можно переходить к той пище, которой вы себя до этого питали и засоряли. Да, и надо еще понимать, что здесь, конечно, Ренат говорит, что может там применять мясное, но вот лично я мясное не употребляю уже давным-давно, много лет, и при этом не чувствую каких-то проблем, что там что-то мне не хватает и так далее, потому что есть много растительных заменителей, и поэтому упираться, что вот только отказаться от мясного или только употреблять мясное, здесь не надо, надо подобрать тот вариант питания, который вам будет подходить. Вот мне, например, комфортно, и моей супруге комфортно не употреблять мясное, и никаких проблем с этим нет, потому что много заменителей этого есть. А кто-то считает, что мясное ему необходимо. Ну, считайте так, ну, ради бога то, что говорится, но только имейте в виду, что необходима такая пропорция, чтобы она вам не вредила, иначе вам чаще придется чиститься, иначе, опять же, может возникать засорение после того, как животные белки распадаются, и там на этих вещах очень любят грибки селиться, различные паразиты другие. Вот это надо все учитывать. Поэтому старайтесь как можно больше все-таки применять того, что вам, ну, свойственно от природы, то есть растительного больше применять. И опять же, вот мы с тобой еще не говорили ни разу в эфире, но есть такая интересное есть такое наблюдение, где-то я прочитал очень таком интересном, не знаю, статья какая-то была, наверное, да, статья, и там было сказано, что до христианизации Руси вареных блюд, как таковых, вот чисто в вареном виде, их практически не было, были запаренные блюда. И вот недаром же сохранилось проще пареные репы, не вареные, а именно пареные репы. То есть каши запаривали, какие-то там еще овощи, например, тоже запаривали, а не вываривали, как сейчас вываривают. Это относится к тем блюдам, которые сейчас распространены. Я не говорю про животную пищу, я говорю про растительную пищу. И в этом случае получалось, что и пища была здоровее, сохранялось много больше витаминов, нежели чем сейчас, когда у нас прям такая гурманизация кухонная на каждом шагу, где варить столько-то, переваривать столько-то, пережаривать столько-то. Вот это имейте в виду, что и способы приготовления, где томилось, например, в горшочке что-то, или заливали горячей водой и потом закутывали, ну, там, полушубок, например, ставили, чтобы она доходила, эта пища. Вот эти вот были распространены на Руси, и пища была более здоровой, нежели чем сейчас. Вот это тоже вот имейте в виду. Это все верно. Я полностью согласен со всем этим. Хотел бы добавить, что сейчас каждый человек может определить, полезно ли ему употреблять мясную пищу. То есть, насколько полезно и насколько он может от этого отказаться. Исходя из знание о том, какие процессы преобладают, какие метаболические процессы преобладают в его организме. Если в его организме преобладают анаболические процессы, то есть процессы построения белковых соединений, тогда он может отказаться от мяса. Если в его организме преобладают процессы, связанные с распадом белковых соединений, то есть катаболические, тогда его полный отказ от мяса должен сопровождаться корректировкой состояния здоровья. То есть, либо, ну, к примеру, наши предки живот себе править могли, и отсутствие мяса для них не являлось проблемой. Они, там, допустим, что-то съел, живот заурчал, как-то заболел там где-то после того, как что-то съел, взял, поддаю себе, правильно продавил, пропихнул, все эти болезненности, напряжение снял, все ушло, то, что вредно из нашего организма вылетело и никакого следа там не оставило. Но для этого нужно знать и уметь живот себе править. Можно, в принципе, не опасаться за то, что там съел, что-то оно тебе полезное или не полезное, живот продавился, вылетело и все. А что касается катаболических, анаболических процессов, то здесь тоже все очень просто. 3 дня подряд в районе 11 часов вечера замеряйте температуру. Если она больше 36,6, вы можете спокойно, без каких-либо дополнительных усилий, отказаться от мясной пищи. Если температура тела меньше, чем 36,6, то вам нужно будет это чем-то как-то компенсировать. Но и тому, кто отказывается от мясной пищи, ему в современном мире тоже нужно будет это компенсировать, вот правильно, как Алексей сказал, вот, какими-то дополнительными другими продуктами, чем-то острым, горьким, либо продавливанием области желчного пузыря, то есть самостоятельно себе спускаете желчь, если она не оттекает по утрам, и таким образом приводите себя в норму. Да, вот это ты правильно говоришь, что когда человек саморегулирует или хотя бы нащупывает какие-то проблемы в животе и их устраняет, то жизнь налаживается. Это я по себе тоже обращал внимание. и многие люди тоже на это обращали внимание, что доктора доходили до того в советах, что давайте мы вам, например, желчный пузырь удалим, у вас там постоянно что-то скапливается, и когда человек начинал заниматься латкой живота, то через какое-то время, ну и правильно питаться, все через какое-то время он приходил к врачам, и те просто не находили тех образований, из-за которых они желчный пузырь хотели ему удалять. Вот такие моменты тоже учитывайте. А сейчас у нас очень активно развивается много различных заболеваний, в том числе и вот проблем с желчным пузырем и с другими местами. Так что латка живота – это один из очень важных моментов в жизни современного, да и вообще в жизни не только современного, а и наших пращуров человека, и, в общем, и так далее. Следите за этим, это очень важно, и то, что Арират рассказывает, мне всегда, я на себе пробую и вижу, что да, это действенно, это надо применять в жизни. Дальше я еще хочу что сказать. Вот здесь часто пишут в чате, что отличная информация, благодарим за эфир. Я предлагаю вам сделать так, если вы благодарны за эфир, то как минимум поделитесь этой информацией со своими людьми, со своими близкими людьми, имею в виду, со своими друзьями, потому что если эта информация останется только между нами и вами, то, ну, это будет, конечно, хорошо, но будете знать только это вы и мы. А если вы еще поделитесь с кем-то доброй информацией, то добра увеличится. Вот не стесняйтесь, не жадничайте, будьте хорошим человеком, поделитесь доброй информацией с другими людьми. От этого мир станет лучше, светлее. Так, ну что, здесь у нас вопросы основные закончились. Давай, наверное, подводить итог нашей сегодняшней передачи. Давай. Ну, в заключение, что можно сказать? Значит, если вы очищаете организм, делаете это планомерно, поступенчато, в самом начале избавьтесь от вирусов, грибов, паразитов, после этого очищайте печень, очищайте лимфатическую систему, и уже в завершении очищаете желудочно-кишечный тракт. Вот. Способы очищения мы сегодня с Алексеем разобрали. Если будут какие-то вопросы, пишите на радио. Вот. Находите где-то нас на просторах интернета. Будем вам дополнительно еще помогать, отвечать. Будем делать тематические передачи. Вот. Ну, как бы так. Как-то вот так. В общем, да, имейте в виду, что мы всегда контактируем с нашими радиослушателями, нам дорога обратная связь, потому что она как раз и показывает нам, на что следует обратить внимание, какую тему в следующем эфире следует поднять и вообще как сделать так, чтобы радио стало более интересно, более правильным для понимания, более легким для усвоения и чтобы темы поднимались те, которые вам нужны. Не хочу больше ничего, в общем-то, говорить, потому что Арират сегодня очень много интересного сказал. Хочу просто поблагодарить вас за активное участие в чате. Если кто-то еще к нам не присоединился, пожалуйста, присоединяйтесь. Если кто-то еще не поделился информацией о том, что случаются такие интересные эфиры, пожалуйста, делитесь. Потому что чем больше среди вас будет здоровых людей, в вашем окружении будет больше здоровых людей, тем и вам будет жить проще. Потому что со здоровым человеком всегда проще найти общий язык. И имейте в виду, что иногда бывают такие моменты, когда начинает человек чиститься, что те паразиты, которые уже прижились, они мешают человеку чиститься, потому что им некомфортно, а как мы выяснили, паразиты иногда управляют человеком. И они, конечно, это происходит не так, что они диктуют, так, как Кашпировский там сел и диктуют там «закрой глаза, расслабься, сейчас я тебе что-то ношу». Нет, а это происходит просто на тех уровнях связи, которые иногда современный человек не осознает. И так случается, что человеку, например, становится лень что-либо сделать, пойти там, в магазин купить соду, пойти в аптеку купить перекись, сделать раствор, там, лечь на какой-то бачок для того, чтобы в себя это ввести, или выпить вовремя и так далее. Мало того, были случаи, когда, например, человек пытался отказаться от мяса, но не мог отказаться, потому что его паразитам это было нужно, это мясо. И когда он уже очистился, это серьезно, я не шучу, когда он уже очистился, он почувствовал, что он больше мяса не хочет, даже вот до такого доходит. То есть паразиты управляют человеческим сознанием через какие-то гормоны, через какие-то выбросы, которые они внутри человека производят. Так что вот это все учитывайте. Иногда необходимо бывает через себя переступить для того, чтобы быть здоровым, чтобы избавиться от тех, на самом деле, непосредственных хозяев, которых вы сами в себя подселили. Я хотел бы, на всех уровнях. Ну, да, хотел бы единственное, две ремарки сделать. Что касается вот мяса. Действительно, если у вас появляется вот такое желание «хочу, не могу мяса», это прямое свидетельство того, что у вас есть глисты. Потому что они питаются, вот обычно это круглые черви, вызывает такой вот человек, хочу, не могу мяса, вот просто не могу, его там чуть ли не трясет, вот мне нужно мясо и все. Это признак того, что у вас есть глисты. Вот. Это по последнему. И ранее о том, что Алексей говорил по поводу здоровья, проводилось исследование, что если в группе людей появляется сначала один человек, потом другой, третий, который занимается спортом, придерживается здорового образа жизни, правильного рациона питания, это благотворно отражается и на всей остальной группе, даже если они этого не придерживаются. По каким-то определенным механизмам все остальные люди тоже становятся здоровее. И поэтому, если в вашей семье, пусть не все будут придерживаться, допустим, здорового образа жизни, но, к примеру, вы сначала один, потом еще кто-то, будете жить правильно, то это будет благотворно сказываться даже на тех, кто не придерживается. Они все равно по определенным законам все равно будут становиться здоровее, и де-факто их организм тоже будет становиться здоровее. Вот так. У нас прям как в анекдоте получилось про алкоголика, который не хотел выпить, а выпил, да, это типа сила воли. Вот мы ничего не хотели добавить, а все равно добавили. Смотрите, какая у нас сила воли, да? Ну ладно, давайте на этом мы с вами прощаемся. И я просто напомню о том, что сегодня 36-й день месяца Божественного начала 7524-го лета Шестица. Это по одному из древних календарей. А по современному 27 октября 2015 года вторник. Мы говорили про очищение организма для пользы тела и благого дела. Главный соведущий Захар Белинский, Арират. И напоминаю, что завтра после 6 по местному времени наступает седмица, как раз о которой мы говорили. И в этот день, вот эти сутки можно посвятить как раз голоданию. И на каждый 10-й день вот это голодание проводить. Это будет полезно вам, полезно вашему организму, полезно вашему семейному бюджету и вообще планете нашей Земле в целом. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Услышимся. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.